Седьмое. Живая ветвь человечества. От Евера до Святой Руси. Конечно, на протяжении всей истории потопа всегда была некоторая часть человечества, остаток, которая дистанцировалась от духовных потомков Каина. Даже энергичному и сильному властителю Немроду не удалось объединить под своими знаменами строительство мировой державы и Вавилонской башни всех людей. Среди потомков Сима был праведный Евер, который отказался от участия в богоборческом проекте Немрода. Как отмечал святитель Дмитрий Ростовский, относительно праотцев Христовых, происходивших от Сифова племени и живших до потопа, нет никакого сомнения, что все они были справедливыми и святыми. Относительно же сих, которые после потопа от Ноя до Авраама по именам вспоминаются, мы не можем сказать, чтобы все они были праведными, кроме Сима и Евера. Разве только те, может быть, пожили праведниками, кои родились во дни Ноя, то есть Арфаксад, Каинан и Сала. После же его смерти один только правнук Евер называется добрым, тогда как о прочих нет известий. Через 47 лет после смерти Ноя Арфаксад вместе со своим домом переселился из Армении в Междуречье. В то время, когда Арфаксад, Сала и все семейство переходили через реку Тигр, 2659 год от сотворения мира, у Салы родился сын. Как пишет святитель Дмитрий Ростовский, Арфаксад дал младенцу своему правнуку имя Евер, что значит «переход». От сего Евера произошли евреи. Все святые отцы однозначно толкуют смысл такого имени. Это символ перехода или бегства от рабства греха к свободе от греха, к покровительству Бога. На примере Немрода и Евера мы видим вечное противостояние сынов человеческих и сынов Божиих. Священник Даниил Сысоев пишет: «Два современника показывают нам ту громадную бездну, таящуюся в сердце человека. Человек может быть прекрасным, как Евер, или ужасным, как Немрод». Представляете себе, как может влиять на человека то, что ему противостоит не только его семья или его народ, а все человечество? Необходима сверхъестественная сила для того, чтобы противостоять натиску общественного презрения, которому подвергся Евер со стороны обезумевшей в своем энтузиазме толпы сторонников Немрода. Именно от потомков Евера произошел Авраам, еще один праведник послепотопного человечества. Ко времени Авраама, с момента разделения языков, в Вавилоне прошло примерно 670 лет. Идолопоклонство опять захватило все племена и народы. Этим заразился даже отец Авраама Фарра. Фарра, отец Авраама и отец Нахора, служили другим богам. Книга Иисуса Навина, глава 24, стих 2. Авраам дал начало избранному богом еврейскому народу, на который им была возложена миссия спасения не только самого себя, но и всех народов. Бог своей невидимой рукой вел избранный им народ, но он все время стремился уклониться от спасительного пути. Мы это видим, читая Ветхий Завет, наполненный различными сценами и историями, которые свидетельствуют о диких нравах потомков Евера и Авраама. Надо иметь в виду, что евреи целых 4 столетия находились в Египте, центре хамитской цивилизации, причем большую часть времени как пленники. Они опять свыклись с язычеством, стали почитать вместо Бога идолов, перестали соответствовать той миссии, которая была на них возложена Богом. По сути, их нельзя было уже отличить от окружающего мира, живущего по законам Каина.